Джиллиан быстро вошла в свою комнату, отшвырнула в сторону смятую одежду и направилась в душ. Она не станет рыдать из-за него. Нет, он не достоин ни одной ее слезинки. Включив горячую воду, она встала под душ. Сейчас она лишь хотела снова согреться, смыть с себя его запах, избавиться от его вкуса на своих губах. И тогда она почувствует себя значительно лучше. «Я вовсе не дура», — сказала себе Джиллиан. «Она всего лишь женщина, которая допустила ошибку и теперь вынуждена за нее расплачиваться. Она взрослый человек, который сам принимает решения и полностью отвечает за их последствия. И все-таки она полная дура». Джиллиан закрыла лицо ладонями, подставила голову под струи обжигающей воды. Черт бы побрал их обоих! Только полная дура могла влюбиться в человека, который никогда не ответит ей взаимностью. Шторка резко раскрылась, и Джиллиан вскинула голову. Она повернулась и смерила Трейса холодным, безразличным взглядом. «Ее обида его не касается», — решила она. И она ни за что не покажет, что ей больно. Я сейчас занята. Давай кое-что проясним. Если утром я не распинался перед тобой, как последний идиот, не означает, что я отношусь к тебе, как к уличной девке. Джиллиан схватила мыло и принялась намыливать плечо. Итак, он разозлился. Злость и обида слышались в его голосе и омрачали взгляд, и это было приятно. Мне кажется, что лучше вообще не обращать внимания на то, что ты там думаешь. Меня не интересуют твои жалкие отговорки, о Харли. И ты разливаешь воду по полу. Она резко задернула шторку, но не успела она опомниться, как он рванул шторку обратно. И хотя его глаза сверкали от гнева, голос прозвучал ласково и спокойно. «Не смей закрывать передо мной дверь!» Она пыталась понять, почему ей ужасно хотелось сейчас расхохотаться. «Я закрываю не дверь, а шторку в душе. Конечно, я предпочла бы закрыть дверь, но придется ограничиться тем, что есть». И она снова задернула шторку. Трейс одним сердитым рывком сорвал ее с петель. Джиллиан отбросила назад мокрые волосы. Ну что ж, это был впечатляющий жест. Если ты закончил срывать свою злобу на неодушевленных предметах, то можешь идти. Трейс отшвырнул шторку. Какого черта тебе надо? В данный момент я хочу спокойно вымыть волосы. Она специально подставила голову под струю воды, но, несмотря на свою решимость, она не сдержалась и завизжала, когда он оттолкнул ее в сторону. Теперь он стоял под душем рядом с ней. Мокрые шорты прилипли к его ногам, потоки воды лились на них и хлестали на кафельный пол. «У меня нет времени на оправдание. У меня есть работа. Поэтому мы все должны прояснить, чтобы я мог сосредоточиться на делах». «Прекрасно. Внесем ясность». Она запихнула мыло в мыльницу. «Ты хочешь оправдания? Считай, что ты его получил». «Мне не в чем себя винить». Он приблизился к ней, и струи воды забарабанили по его груди. «Ты сама на меня накинулась». Джиллиан отбросила волосы с лица. Горячий влажный пар постепенно заполнял комнату. «Да, я это сделала. Ты дрался как тигр, но я победила». Она уперлась рукой ему в грудь. «Лучше выметайся отсюда, у Харли, пока я снова на тебя не набросилась». «Ты хитрая, маленькая...» Он начал наступление, как вдруг задохнулся от удара, который она нанесла ему со всей силы в живот. Вода по-прежнему лилась на них горячими потоками, а они уставились друг на друга в одинаковом изумлении. Неожиданно Джиллиан громко расхохоталась и закрыла рот ладонью. «Что здесь смешного?» «Ничего». Она с трудом сдерживала смех. «Ничего, если не считать, что ты выглядишь сущим болваном, а я чувствую себя точно так же». Она со смехом подставила лицо под струи воды. «Лучше убирайся, О'Харли, пока я не разозлилась по-настоящему». Трейс приложил ладонь к животу, удивляясь, как умудрился пропустить удар. Он слишком отвлекся, и затем, поскольку гнев исчез, он снова положил ей ладонь на плечо. «А ты крута, док». Возможно, всему виной было ее воображение или желание услышать похвалу, но ей вдруг показалось, что он говорит не только о ее ударе. «Спасибо. Ты включила слишком горячую воду. Мне хотелось чего-нибудь погорячее». «Угу». Он коснулся ее щеки, проведя пальцем по легкой россыпи веснушек. Она подумала, догадался ли он сам, что сейчас извиняется перед ней. «Может, я потру тебе спинку?» «Нет». Он обнял ее. «Тогда ты потри мою, Трейс». Она подняла ладони вверх, словно защищаясь. «Это не ответ. Мне больше ничего не пришло в голову». Он наклонил голову и ласково коснулся губами ее губ. «Я хочу тебя. Разве не это ты хотела услышать? Если бы было все так просто. Если бы только она так не переживала...» Джулиан вздохнула и прижалась к его щеке. «Прошлая ночь была особенно. Я могу понять, что это ничего не значило для тебя, но я не могу заходить дальше, потому что для меня это многое значило». Он немного помолчал, понимая, что для них обоих будет гораздо лучше, если он обойдется без слов, хотя и знал, что эти слова необходимо произнести. «Для меня эта ночь тоже много значила, Джулиан». Он обхватил ее лицо ладонями и посмотрел ей прямо в глаза. «Слишком много». Ее сердце замерло. «И это все осложняет для тебя. Осложняет для меня, а для тебя вообще делает невозможным». Он собрался опустить руки, но она удержала его. «Я не нужен тебе». «Вовсе нет». Она улыбнулась, пристраивая его руки у себя на талии. «Шоколадный торт тоже мне не нужен. Но я никогда не в силах перед ним устоять».